«Ну, вот это, Волдеморт», — сказал Джеймс. «Ничего себе», — покрутил головой Люпин. «Чем это вы его?» «Его убило отражателем Снейпа». «В смысле? При чем тут Ньюниус?» — возмущенно спросил Джеймс. «Он подарил мне этот амулет с щитом. Я совсем про него забыла», — тихо сказала Лили, прижимая к себе успокоившегося Гарри. «Ладно, я сообщу в Аврорат. И Дамблдору сказать надо», — Джеймс взмахнул палочкой, но Патронус не появился. «Попробуй сказать Люмос», — сказал Римус, с любопытством глядя на манипуляции Джеймса. «Люмос». Палочка не зажглась. Римус покачал головой и сказал: «Похоже, у тебя долг жизни к Северусу. Не надо его оскорблять. Это может плохо кончиться для жизни или магии. Ничего, скоро снова сможешь колдовать. Лили, у тебя не найдется одежды и пары фунтов. Надо бы в Аврорат сходить, да новый портключ обратно заказать. А то бедная Ники могла и испугаться, когда я исчез». Ники не испугалась. Когда Римус исчез в голубой вспышке, она гневно топнула стройной ножкой. Обидно. Когда она только начала растирать масло по спине Римуса, то уже знала, что согласится на просьбу показать остров или предложение посмотреть коллекцию магнитов в его номере. А после ее массажа он не смог бы не пригласить ее. Впрочем, скоро Римус должен вернуться. Экстренными межконтинентальными порталами на отдыхе пользовались или богатые бизнесмены, или полицейские, и обычно они через несколько часов возвращались. Вспомнив ощущение от прикосновения к мускулистой спине Римуса, Ники прикрыла глаза. «Эмрррррр», промурлыкала она, чувствуя тепло ниже живота. В Аврорате, изучив удостоверение Люпина, позволили тому снять копию протокола. Анализ следов заклинания и цепочки Северуса дал очень интересную картину. Надо бы позвонить ректору, ему будет не лишним узнать. А Ники симпатичная девочка, возможно, ей будет интересно посмотреть на клык дикого оборотня, который Римус возил с собой в качестве талисмана. «У меня вопрос к профессору Дамблдору», — поднялся Мангва. «Почему вы не сразитесь с темным лордом лично? Вы должны быть достаточно сильны для этого. От нашей битвы могут пострадать невинные», — невозмутимо ответил Дамблдор. «Это не мешает вам подставлять невинных под пророчество. А чем вы?» — правдоподобно удивился Дамблдор. «Пророчество о пяти. Помните, мальчики боролись, и они погибли за правое дело», — печально сказал Дамблдор. «Их жертва не будет забыта. То, что их тела были в ящиках тихо отправлены домой, вы называете не будет забыто. А как же сейчас очередное пророчество про избранного ребенка, сделанное все той же прорицательницей? Она внучка самой Кассандры, но она при этом полностью бесталанная. Она не смогла пройти квалификационные тесты на предсказателя». Председатель поморщился. «Вы выбиваетесь из регламента. Прошу прощения. Профессор Дамблдор, скажите, вас не утомляют такие тяжелые обязанности?» — дружелюбно сказал ректор. «Школа, Визингамот, борьба с Волдемортом. Мне нелегко, но я вынужден нести эту ношу», — твердо ответил Дамблдор. «Сколько уроков вы ведете в Хогвартсе?» «Сейчас речь идет не об этом», — поморщился председатель. «Хорошо, я вынужден поднять еще один вопрос. 10 лет назад к вам поступил учиться оборотень. Это так?» Зал зашумел. Участники конференции знали, что ситуация с оборотнями в Англии была очень нерадужной, и брать монстра в школу с детьми было безумием. Он хорошо охранялся во время трансформаций. «Как?» — дружелюбно улыбаясь, спросил Мангва. «Как у нас, в серебряной клетке. Это бесчеловечно», — твердо сказал Дамблдор. «Он содержался в специальном здании, которое называется визжащей хижиной, с деревянной дверью и подземным ходом, охраняемым дракучей ивой. Он не мог оттуда выбраться. А у меня есть информация, что данный оборотень с друзьями-анимагами бегал в полнолуние по лесу». Мангва с улыбкой продолжал давить на Дамблдора. Тот в растерянности посмотрел на председателя. «Безопасность учащихся должна соблюдаться очень строго», — проговорил председатель. «Мы ждем ответа, профессор». Дамблдор выпрямился и строго посмотрел на Мангва. «Я должен был дать мальчику шанс. Он и так страдает от своего проклятия». Мангва мысленно улыбнулся. После ритуала Люпин совсем не страдал. А теперь, получив гражданство, он продолжает учиться юриспруденции, на случай, если после работы шерифом захочет перейти в управление полицией. «Безопасность детей на первом месте», — повторил председатель. «Садитесь, профессор Дамблдор, мы вынесем это отдельным вопросом». Двери в зал открылись, и к Мангва прилетел конверт. «Прошу прощения», — извинился ректор и стал читать письмо. По мере прочтения он все шире улыбался. «Могу поздравить вас, профессор Дамблдор», — обратился он к директору. Темного Лорда больше нет, так что вам не придется взваливать на себя бремя Светлого Лорда. Высвободятся силы и ресурсы для улучшения обстановки в Хогвартсе. Как нет? Ошеломленно спросил Дамблдор. Он попытался убить младенца у Поттеров, и его убил артефакт Северуса Снейпа, моего выпускника, сказал Мангва, рассматривая письмо. Немного не по пророчеству, но тоже неплохо. Олигархи в зале недовольно поморщились. Плохо, что не будет Светлого Лорда, некому давать деньги, и не будет бонусов. Впрочем, давать деньги неудачно выбранному лорду еще опаснее, мало того, что они не вернутся, так еще и неудачу можно заработать, в виде такого щелчка по носу от фортуны. Хорошо, что Мангва выяснил все до голосования, лучше проинвестировать эти деньги во что-то более полезное. Тот же Снейп производит неплохие зелья, Джексон вот прибыль уже хорошую получил. «Надо бы поговорить с этим зельеваром», – размышлял Каутон, пожилой миллионер из Техаса, выходя из зала. Дамблдор же остался сидеть на своем месте. Сейчас было видно, насколько же его утомила забота о всеобщем благе. Глава 30. Дроблет пчелы. Очень талантливая на все руки создает замечательные атмосферные коллажи, смотреть в шапке фика, и пишет суперские дроблы, которые даже и не дроблы, а такие минифики. Отличное альтернативное дополнение к основному фанфику, советую. Кошмар перед свадьбой, Лили Эванс, а через пару месяцев, Лили Поттер, как обычно получила номер ежедневного пророка, и ничего не подозревая, развернула его на странице «Светские новости», после чего закрыла газету и открыла снова. Ничего не изменилось. Заголовок гласил: «Главное событие в мире высокой моды». Свадьба Северуса Снейпа и Петуньи Эванс. На фото кошмарно счастливая пара на фоне пальм, моря и заката. Не веря глазам, Лили продолжила читать. Свадьба состоялась в Доминиканской республике, на одном из живописнейших пляжей страны. Платье невесты было сшито по ее же эскизам британским домом мод Нарцисса. Французский журнал Fleur de Arranger назвал Петунью Эванс самой стильной невестой года. По мнению итальянского еженедельника Matrimonio Magica и американского журнала Fashion Today, образ невесты – новое слово в магической и немагической моде. Фуршет состоял из изысканных блюд французской, креольской и латиноамериканской кухни. Среди подарков молодоженам особенно выделяется презент Люциуса Малфоя, давнего друга Читы и партнера по бизнесу, прелестная вилла на одном из Сейшельских островов, куда мистер и миссис Снейп уедут на медовый месяц. Напомним, что Северус Снейп и Петунья Эванс – основатели и члены правления корпорации СП, одной из ведущих компаний в индустрии моды. Лили со злости отшвырнула газету. Слов не было. В этот момент в комнату зашел Джеймс. «Лили, ты чего? Вон, смотри, ведьмополитен пришел». И точно, на столе сидела недовольная сова и ждала, что от нее отвяжут глянцевый журнал. «Ну что тут у нас? Какой наряд хочет моя?» Осекся Поттер и уставился на обложку. На обложке модного издания красовался Северус Снейп собственной персоной, в стильной черной рубашке, с небрежно лежащими волосами, легкой полуулыбкой, заголовок гласил: «История парфюмера». Эксклюзивное интервью с самым модным создателем ароматов. Теперь слов не стало у Джеймса. Ситуацию попыталась исправить Лили. «Может, погуляем по косому переулку? Ну ее, эту прессу». Поттер согласно кивнул. Когда парочка парировала в переулок перед книжным магазином, Лили бросилась в глаза афиша. Презентация книги Петуньи Эванс «Кулинария. Магия без магии». Около магазина толпились женщины разных возрастов, гадая, когда мисс Эванс сможет выделить время на встречу со своими читательницами. Скривившись, Лили повернулась спиной к витрине, чтобы уткнуться носом в вывеску «Дома мод Нарцисса». Новая коллекция ароматов Grand Canyon от СП. Эксклюзивно в Европе. У входа в магазин змеилась очередь. Вопль Лили Эванс, а через пару месяцев, Лили Поттер, разнесшийся по округе, был похож на вопль раненого дракона. Эванс трагично заломила руки и начала падать. «Мисс, вы чего?» К Лили подошла продавщица «Дома мод». «Вы не волнуйтесь, духов на всех хватит, у нас еще много. А через неделю придут наряды из осенне-зимней коллекции, там вообще чудо, их мистер и миссис Снейп вместе создавали». А в мире могла в крик одной ведьмы стал почвой для выступления перед зданием правительства сторонников теории заговора, которые требовали прекратить испытывать на гражданах звуковое оружие пришельцев. Дроблет 2. Благими намерениями. Над Гранд-каньоном лежало ясное звездное небо. В маленьком домике, что на окраине поселения, мирно спала, наверное, самая счастливая пара обоих Америк, Северус и Петунья Снейпы. Тихую ночь прервал вызов по сквозному зеркалу. Да, Петунья на полу автомате активировала связь. С другой стороны показалась тетя Стейси. Благодаря Регулусу, сумевшему воссоздать сей замечательный артефакт, она смогла оставить средства связи для тети и бабушки. «Пэт, извини, я понимаю, что у вас там ночь, но твоя мама в больнице». Петунья проснулась со скоростью света. «Что случилось? С ней все в порядке? В какой она больнице? Деньги нужны?» «Пэт, не тараторь. Сердечный приступ у нее. Госпитализировали. С ней в тот момент был Регги, так что он, не дожидаясь приезда скорой помощи, как-то помог ей при помощи магии, а потом переместил ее сразу к городской больнице. Ну как они там мгновенно из города в город перемещаются, папер?» «Оппарировал», — облегченно произнесла Петунья. «Хорошо, что там был Регулус, на него всегда можно положиться». Миссис с ней пришительно поднялась с кровати. «Я иду к вам». «Пэт, перестань, справимся. В конце концов, ты где?» «По ту сторону Атлантики, а Лилька в Британии, так что пусть седлает метлу и мчит помогать». «Тетя, какая Лили? Она же яичницы пожарить не может, не то что больному человеку помощь». «Все, ждите». Пэт отключила зеркало. «Что-то с миссис Эванс, вот черт, еще и мужа разбудила». «Да, в больницу попала, с приступом». «Сев, я поеду к ней». Петунья как-то виновато глянула на супруга. «Конечно, езжай. Вы хоть и плохо расстались, но это не повод не видеться». Северус приобнял жену. «Сейчас Толли вызову. Он тебе вещи быстро соберет и в аэропорт переместит». Сборы у Петуньи не заняли много времени, тем более, что прибывший эльф лихо собрал чемодан и отправился с мисс Туньей в аэропорт Кеннеди. Северус лег и уставился в потолок. Это было одно из многих отличий сестер Эванс. Даже находясь в ссоре, Пэт приходила близким на помощь в трудную минуту. Почему-то Сев вспомнил события почти трехмесячной давности. Подготовка к свадьбе была в полном разгаре. Петунья была занята свадебными хлопотами. Бабушка и тетя Стейси, приехавшие за месяц до торжества, наслаждались природой Карибских островов. Через пару дней после их прилета позвонила миссис Эванс. «Петунечка, дорогая, я тут подумала, у Лилечки свадьба через 3 месяца, к ней ведь тоже надо готовиться, а у меня здоровье уже не то. Поэтому, не обижайся, детка, но я тут Лилечке нужнее буду». Пэт казалось, что земля уходит у нее из-под ног, а в уши наложили ваты. Как мама может так ей пренебрегать? Лилечка, опять Лилечка, а она что, не дочь? Петти, ты меня слышишь? Не расстраивайся, я позже приеду. А Лилечка когда к тебе лететь будет? А с чего ей ко мне лететь? Петунья едва сдерживала слезы, я ее не приглашала, и Северус тоже. Но как же, Пэт, так нельзя, она же родная сестра тебе. Хотя, все понятно, ты, наверное, загордилась от своих денег, забыла родных людей. Зато эту мужланку Бренду ты позвала. Да если б я загордилась, я бы вас всех не приглашала. И Бренда, не мужланка, а хорошая девушка, и к тому же, твоя родная племянница. Знаешь, мам, нельзя, это плевать на свадьбу родной дочери, которая перед тобой никак и ничем не провинилась. Или провинилась. Ну же, скажи, я хочу знать, почему я для тебя всегда на втором месте. Почему, Петунья, прекрати истерику, ты не маленькая, что за детские обиды. Но Пэт, не выдержав, кинула трубку и разрыдалась. На шум прибежал Сев, вслед за ним подошли тетя и бабушка. С трудом пересиливая себя, Туня рассказала содержание разговора. Северус сидел с каменным лицом, бабушка удивленно таращилась на телефон, а тетя Стейси зло сощурила глаза и изрекла: «Пороть ее надо». «Кого?» «Миссис Эванс или Лили?» — непонимающе произнес Снейп. «Обоих». Хоровым криком тети и бабушки можно было оглушить стадо слонов. Петунья тогда 2 дня ходила не в себе, а потом все же набралась мужества, пошла к Бренди и, сгорая со стыда, спросила, не будет ли та против, если обязанности мамы невесты на свадьбе выполнит мама Бренды, тетя Стейси. Кузина, всю жизнь отличавшаяся спокойствием почетного караула Букингемского дворца, была, мягко говоря, удивлена. Кое-как Петра сказала ей причину столь неожиданной замены. Бренда выдала весьма солидную тираду, слушая которую, у Туни чесались руки записать пару выражений, когда еще уравновешенная кузина повторит эти сочные словечки из лексикона карлайлских байкеров. А потом кузина задала весьма странный вопрос: «А чего ты меня вообще об этом спрашиваешь? Ты у мамы, ну, тети Стейси, спрашивала?» «Ну да, только просто, я подумала». «Это я что, похожа на Лильку? Сцены б закатывала?» «Ну, все же, эх, кузина Пэт, вроде давно знакомы, а ведешь себя». Бренда хлопнула Петунью по спине, отчего та подалась вперед. Чемпионка графства Камбрия по дзюдо не всегда могла рассчитать силу. «В общем, не волнуйся, наряжай маму как ты там хочешь». Договорить Бренда не успела, потому как Пэт с радостным криком кинулась ей на шею. Все прошло замечательно, никто ничего и не понял. Петунья была счастлива, любимый мужчина рядом, вокруг лишь родные и по-настоящему дорогие люди, да и не только люди. Трикки в качестве одной из подружек невесты была просто великолепна. Петунья вылетела первым же рейсом. В Хитроу она наняла машину сразу до Галифакса. Благо, денег было достаточно, чтобы не ехать поездом. В больнице, перед палатой мамы, сидел уставший Регулус. «Рек, я так рада тебя видеть. Спасибо большое, если бы не ты, Регги, ты чего?» Младший Блэк сидел с красными глазами. «Пэт, прости меня, это я виноват, что миссис Эванс». «Регулус Блэк, перестань нести чушь. Пэт, это правда не надо было мне. Рассказывай». «В общем, я домой заходил, на Гримма, и столкнулся там с Сириусом. Я уж не знаю, чего его туда занесло, но мы весьма неплохо поговорили. Он показал мне фотографии со свадьбы Джеймса и Лили, что на прошлой неделе была, а я смотрю, там миссис Эванс нет. Ну, я и спросил, где мама невесты. Сири сказал, а ему сказала Лили, что мама не смогла приехать по каким-то личным обстоятельствам. Ну, я и попросил пару фотографий для нее, сама ж знаешь, какой ветер в голове у парочки, как бы не забыли порадовать маму фотографиями». Сири дал, аппарировал сразу сюда, попил с ней чаю, показал фотографии, и так ненавязчиво поинтересовался, что ж такого случилось, что она на свадьбу приехать не смогла, а миссис Эванс смотрит то ли на фото, то ли мимо них, и руки трясутся. А потом, в общем, как выглядит сердечный приступ, я знаю, кинул на нее успокаивающие чары, но я ж не знал, где у вас находится больница. Честно, оппарировал на одном желании, оказаться рядом с целителями. Помогло, слава Мерлину, я оказался перед входом в клинику, тут нас быстро приняли. Пэт, прости, Петунья сидела, как громом пораженная. Нет, никакой вины Регаон не видела. Виновата во всем была одна рыжая ведьма, для которой она просто не находила слов. Я Поттером сову послал. Не знаю, как они отреагировали, но никто не появлялся, что и требовалось доказать. Регги, запомни две вещи. Первое, ты ни в чем не виноват. Второе, у меня нет сестры. Через месяц Петунья забрала маму из клиники и перевезла в Лейк-Дистрикт. Хотя поначалу уговаривала и ее, и тетю Стейси с бабушкой, уехать с ней в США. Да, пришлось бы съехать с обжитого места, продать все и плыть на лайнере, маме запретили полеты. Зато там жили бы где-нибудь на Великих озерах или Западном побережье, в тихом городке с мягким климатом. Но мама отказалась. Она вообще стала какой-то флегматичной. Могла часами смотреть на один пейзаж или даже на стену. Продала дом в Галифаксе и, переехав к бабушке и тете Стейси, тихо жила в семейном доме. Наступило Рождество. Стейси и Маргарет возвращались с рождественской службы. Внезапно Стейси спросила: «Маргарет, а что ты просила, если не секрет?» «Прощение». «За что?» Кажется, Стейси знала ответ, но все же опешила, когда сестра произнесла: «За слепоту, глухоту и немоту». Драббл 3. Дамблдоровы козни. Альбус Дамблдор нервно мерил шагами комнату. Эта мордридова школа сердца дракона с новомодными штучками не давала ему покоя. И хотя директор успокаивал себя, что тысячелетний Хогвартс не переплюнут какие-то выскочки, где-то в глубине души ехидный голос комментировал происходящее в не самых радужных красках. Нужно было что-то делать, а значит, следовало применить любимое оружие – дискредитацию. Дамблдор улыбнулся. Раз Малфой позволяет себе использовать все эти магловские приемчики, то директору сам Мерлин велел. Про информационную войну и заказные материалы седовласый маг знал, и чего уж там, некоторые вещи успел опробовать в последней заварушке. Пора бы развернуться в полную силу. И председатель Визингомата решительно зачерпнул горсть дымолетного порошка. Правила без подвоха никак каждый представитель семьи Малфой усваивал еще в детстве. Поэтому, открывая новую школу, Люциус был готов к тому, что Дамблдор этого так не оставит. Еще бы, монополисты очень не любят посягателей на свои права. Тем более, что сиятельный блондин переманил себе влиятельных членов попечительского совета, обладавших весьма солидным капиталом. Вопросы власти и денег крайне болезненны для любого политика, а Дамблдор, хоть и прикидывался скромным директором, был именно политиком. Поэтому Малфой готовился к удару. Сообщение пришло из весьма неожиданного источника. Одна из клиенток магазина «Нарциссы» и в процессе примерки мантии аккуратно подсунула той листок. «Мадам Малфой, директор Дамблдор собирает комиссию для проверки новой школы. Будут совать носы везде. Возможны провокации». Он что-то упоминал о запасниках отдела тайн. Сообщение быстро было передано Люциусу и совету попечителей. Подозрительные слизеринцы приняли к сведению полученную информацию и на всякий случай решили проверить информатора. Как выяснилось, у сотрудника аппарата Визингамота Кролл Грей, маглорожденной Хаффлпаффки, были свои причины для маленькой мести Дамблдору. Небезызвестные мародеры опробовали на четверокурснице свой коронный левикорпус. Девушка была готова умереть от стыда, ибо висеть перед четырьмя парнями с задранной юбкой и блузкой. Когда Блэк случайно в приступе глумливого смеха упустил заклятие, не до шуток стала уже мародером. Вежливая, бесконфликтная девочка, не заработавшая ни одного взыскания за всю учебу, с типично хаффлпаффской привычкой всех жалеть и всех любить, оказалась, кроме всего перечисленного, дочерью вышибалы, носившего красноречивое прозвище «Бешеный вепрь». Мистер Грей хоть и считал, что драка – не женское дело, но единственную дочь кое-чему научил. В сочетании с семейной вспыльчивостью эффект оказался неожиданным. Четверка так и не поняла, почему их лица начали встречаться со стенами, полом, партами. И каков итог? Гриффов подлатали в больничном крыле за 2 часа. Директор погрозил ребяткам пальчиком и отпустил с миром. Скролл снял 50 баллов, назначил неделю отработок и пояснил, что нужно работать над чувством юмора. Вот теперь, работая в Визингамоте и понаблюдав за действиями Дамблдора, мисс Грей решила, что стоит последовать совету и пошутить по-своему. Люциус Малфой готовился встречать врага во всеоружии. Специально для надвигающейся проверки Люц вытащил из магловского мира Джонни Девитсона, полукровку с Равенкла и адвоката, работающего в обоих мирах. Узнав, ради чего его приглашают, Джонни согласился, не задумываясь. Ему тоже было что припомнить директору Хогвартса. Девитсон видел превращение тройки гриффиндорцев в анимагов. Ночь была очень ясной, а луна, хоть и не была полной, светила ярко. Джон не помнил, что анимаги должны быть зарегистрированы. Если бы у этих любимчиков директора была бы регистрация, об этом было бы известно всей школе, хвастать они любят. А раз это тайна, то вывод один. Будучи законопослушным гражданином, Девитсон направил письмо в Министерство магии и с тех пор не доверял совиной почте, ибо на следующий день Джон не слушал от директора о том, как нехорошо ябедничать и предавать хороших мальчиков, и что из правил есть исключение, и это очень хорошо и правильно. Гриффиндорская справедливость просто выводила из себя. Девитсон был уверен, что окажись на месте Гриффов кто-то со Слизерина, то вылет со школы был бы неминуем, и может быть студент Равины и проглотил бы обиду, если бы директор не начал рассуждать про его беззащитную маму Маглу, которая может пострадать в смутное время, и на выбор правильной стороны, на которой непременно будут те храбрые гриффиндорцы, что обязательно спасут матушку Джонни от опасности. А чтобы точно спасли, нужно, чтобы доблестные рыцари были на свободе. Шантаж не остался незамеченным. Но теперь мистер Девитсон сам определит правила игры. Джонни Девитсон стоял у прохода в школу. Новоприбывшим сердце дракона показывалось не сразу, а лишь после прохода через каменную арку, которая служила чем-то вроде портала. Не имеющие допуска могли сколько угодно проходить в проем, но в школу без личного кулона пропуска, выданного директором, никто попасть не мог. Рядом с Девитсоном уже находились Люциус Малфой и Эдгар Гамп, как члены попечительского совета, а также заместитель директора по общим вопросам Фредерика Фаули. Сведения, переданные Кролл Грей во второй записке, оказались верными, и Дамблдор со свитой из чиновников министерства появился перед аркой. Директор просто превзошел себя, выбрав белую мантию с серебристой нитью. Этакий мудрый старец в сияющих белизной одеждой. Интересно, это закос под господа бога или под Гендальфа? Флегматично подумал адвокат. За ним с тоскливыми выражениями лиц толклись начальники нескольких отделов министерства. Только Аластер Моуди вращал глазом и, судя по настрою, готов был крушить гнездо темных магов. «Добрый день, господа! Чем обязаны такому высокому визиту?» Люциус решил не тянуть с представлением. «Мы являемся комиссией ответственных лиц нашего министерства, которые отвечают за благополучие нашего подрастающего поколения», — Дамблдор заливался соловьем, — «и поэтому хотели бы осмотреть новую школу на предмет ее соответствия всем нормам». «Ха-ха-ха-ха», — «Простите, а на каком основании?» — в игру вступил Девицын. Вопрос поверг в ступор всю блистательную комиссию. «Но мы же... документы, пожалуйста, мистер Девицын, помилуйте, какие документы? Давайте обойдемся без формальностей, это просто визит». «Так визит или проверка? Если это визит, то зачем комиссия?» Дамблдор грозно посмотрел в сторону свиты. Вперед нерешительно вышел начальник административной службы Визингомата. «Вот решение Визингомата о проверке данного магического учреждения. Повторю еще раз, на каком основании?» Джонни демонстративно вздохнул. «На основании пункта 3 статьи 28 уложения о Министерстве магии. Имеем право проверки». Девицын повертел в руках листок пергамента. «А где заверенный вывод из административного дела?» «ККВВ вывод, согласно пункта 7 части 19 статьи 6 решения Визингомата от 30 июля 1680 года по делу Триверс против Бликов в случае проверок магических зданий и учреждений, принадлежащих частным лицам, вместе с решением Визингомата предоставляется вывод из административного дела, заверенный печатями и подписями уполномоченных лиц, в котором указываются, по какой причине происходит проверка с указанием предполагаемого правонарушения согласно административному делу. Данное правило было принято в целях недопущения своевластия со стороны членов Визингомата, уже более ехидным голосом добавил Джонни, достав из портфеля копию действующего решения и сунув его под нос начальнику. «Без этого вывода имеем полное право вам отказать в доступе и заявить о превышении полномочий. Но подождите». «Что значит подождите? Мы в своем праве, и мы бы очень хотели ознакомиться с административным делом и правонарушениями, в которых нас подозревают. Вы бы не могли предоставить нам сейчас его?» Хитро прищуриваясь, произнес адвокат, прекрасно понимая, что никакого дела нет. Чиновник беспомощно глянул на Дамблдора, вздохнул и отошел за спину верховного чародея. Положение складывалось идиотское, и Мерлин подери, Девицын был прав. Директор Хогвартса, пожевав усы, развернулся и аппарировал непонятно куда. Министерская свита аппарировала следом. 1-0 в нашу пользу, ухмыльнулся Гамп. Это только первый раунд, заметила Фаули, но ничего, наш Джон не покажет им крик Мандрагоры в брачную ночь. На следующий день очередная весточка мисс Грей пришлась кстати. Мы являемся комиссией ответственных лиц нашего. Дамблдор выглядел раздраженным, да и мантия как-то потускнела. Мы в курсе. Дальше. Вот вывод. Мы можем пройти. Ну что ж, проходите. Грюм резко направился к арке, и только взошел на нее, как над аркой вспыхнуло 4 красных огонька, раздался звук сирены, а каменные веточки, служившие украшением арки, резко обвили бешеного глаза. «Вызывайте Авроров и специалистов отдела тайн. Срочно!» Властный голос профессора Фаули перекрыл звук сирены. «Никому никуда не аппарировать. Нам нужны будут свидетели и понятые. Что происходит? Что за беспредел? Это нападение на Аврора при исполнении. Да я вас!» — надрывался Дамблдор. «Молчали б лучше, кто на кого напал». Врата среагировали на попытку проноса темного артефакта. Фаули наколдовала патронуса, которым, к удивлению, оказался огромный крокодил, и передала сообщение. Через минуту на место аппарировала толпа народа. Авроры, невыразимцы, сотрудники отдела обеспечения правопорядка. По команде мадам Фредерики каменные лианы отпустили Грюма. Молодой невыразимец наложил несколько проверочных заклятий, выявивших целых 2 темных артефакта. Несмотря на протесты директора Хогвартса, Грюма задержали, а комиссии пришлось опять разворачиваться и уходить. Через час в конференц-зале попечительского совета. А как получилось, что артефактов оказалось 2? Мистер Гамп отпил чай и посмотрел на Малфоя. Ну, один он притащил с собой, это око питона, о котором предупреждала мисс Грей. Артефакт из складов отдела тайн, ментального типа. А вот второй. Люциус коварно улыбнулся. Лорд Малфой, не томите. Профессор Фаули поставила чашку. Похоже, вы что-то придумали, верно, мадам, я все лишь воспользовался тем, что было. Достать темный артефакт не составило труда, а вот подсунуть его Грюму. Спасибо нашей дорогой мисс Грей и ее знакомствам. Аврор Тони Мэтьюс из-за талантливого командования Грюма в Аврорате потерял в спецоперации брата. Доблестный грозный глаз просто кинул подчиненных, когда понял, в какое дерьмо влип по собственной дурости. Тони так и не добился хотя бы выговора, зато получил головную боль в виде проверки на предмет принадлежности к темным магам, за критику руководства и героического коллеги. Поэтому мысль отомстить психу у него созрела давно. Мисс Грей просто подсказала, как это можно сделать, и передала нашему замечательному помощнику. Мэтьюс и подкинул его Грюму прямо в штабе Авроров. Маги помолчали, раздумывая о своем. «Скорее всего, Грюма выпустит», — заметил Гамп. «Да, но скандал я вам гарантирую». Люциус Малфой улыбался как акула. Прошло два дня, в который раз Люциус убеждался, что хаффлпаффские барсуки — это страшные звери, особенно осведомленные. «Мы являемся комиссией ответственных лиц нашего, это мы уже поняли». Дальше, девица надкровенно издевался. «Нам нужно проверить школу», — Дамблдор едва сдерживался. «И что вы, простите, будете проверять? Э-э-э, соответствие всем нормам». «Каким нормам?» — адвокат улыбался Джакондой. «Всем нормам», — директор Хогвартса терял терпение. «Покажите мне нормативный акт или судебный прецедент, где установлены стандарты образования, исключая общие положения об оценивании уровня знаний». Начальник отдела образования Уильям Блуберри страдальчески вздохнул и возвел глаза к небу. «А я говорил, что это глупая затея, непонятно к кому обращаясь», — произнес он. «Блуберри, не стойте, в конце концов, это вы отвечаете за данную сферу». Дамблдор почти кричал. «Как? В магической Британии нет стандарта образования. Весь стандарт образования до этого года представлял из себя устав Хогвартса как единственного учебного заведения. Все. Зачем что-то принимать, если у нас всего одна школа, и все вопросы регулирует устав? Теперь уж дело за Визингамотом, это он у нас нормы принимает», не удержался Блуберри и уставился на Верховного Чародея. Школа Сердца Дракона в третий раз наблюдала спины удаляющейся ни с чем комиссии. Вечером того же дня Дамблдор не находил себе места. «Ну, ничего, теперь он покажет этим. Нужное письмо отправлено, осталось ждать». Но ожидания директора не оправдались ни завтра, ни послезавтра. Дамблдор ждал, а ничего не происходило. Не выдержав, он отправился в редакцию Ежедневного Пророка. «Мисс Скитер, как это понимать? Я вам отправил материалы, подтверждающие, что, вы хотите сказать, клевещущие на добропорядочное заведение и его создателей». Рита выгнула бровь. «Послушайте, Рита, вы же не хотите, чтобы о вашем секрете узнали в отделе по контролю за анимагами?» Хитро поблескивая глазами, произнес директор. «Это же какой такой секрет, Рита, не стоит так». Верховный чародей осекся, вытаращив глаза на подсунутый ему под нос регистрационный лист на анимагическую форму. Двухлетней давности. Рита мысленно поблагодарила сообразительную малфоевскую голову. Через две недели в кабинет директора Хогвартса вошла делегация представителей Министерства магии. «Профессор Дамблдор, прошу ознакомиться с предписанием по устранению нарушений в школе чародейства и волшебства Хогвартс». Директор едва не подавился долькой. «Какое предписание? Какие нарушения?» «Согласно вашему поручению, Визингамотом был принят образовательный стандарт магической Британии, за который проголосовало 2/3 голосов, соответственно, в подписи Верховного Чародея, как вы знаете, нет необходимости. Министерством была создана комиссия, которая проверила условия школы на предмет соответствия нормам. Так вот, Хогвартс не соответствует 27 положениям. Требуем устранить нарушения в течение месяца, иначе лицензия на оказание образовательных услуг школы Хогвартс будет аннулирована». И почтенные маги покинули кабинет шокированного Альбуса Дамблдора. Глава 31. Драбблот Артия. Очень милый пасторальный Драбблот, уважаемый Артия. Был тихий весенний день. Петунья, бывшая Эванс, ныне миссис Снейп, делала лимонад из различных ягод и фруктов по собственному рецепту. Сегодня ожидался большой праздник. Из духовки доносился аромат пирожков со шпинатом и брынзой, а на столе остывали нежные куски мяса с картошкой и горохом, приправленные смесью трав. Легкий порыв ветра принес в кухню аромат луга, смешивая его с запахами тимьяна и корицы. Женщина блаженно вздохнула. Сейчас она в своем личном маленьком раю. Скоро Северус придет домой, затем прибудут гости и они. Особняк вздрогнул от визга и топота. Пет насмешливо покачала головой. «Отдай немедленно. Мечтай. Ты, мародер. Это я-то. Так, ребятки, что случилось?» Пет вышла из кухни и воззрилась на двух детей. «Ничего, тетя Петунья». Сразу потупил взгляд Адам, чем вызвал мысленный смешок своей тети. Несмотря на черные волосы, он во многом был точной копией Лили. Те же зеленые глаза, нос, даже веснушки, рассыпанные по щекам. А вот улыбка, прячущаяся в уголках губ, очень напоминала Джеймса Поттера. Амелия воспользовалась моментом и забрала из рук кузена книгу. Мисс Снейп хоть и было всего 7 лет, но она уже немного умела постоять за себя. В ее обыкновенно серьезных, черных глазах заплясали крошечные смешинки, из-за которых Сев обыкновенно шутил, что пробрались и в нее поттеровские гены. Черные волосы, чисто петуньиной структуры, сейчас были взлохмачены, а бледные щеки налились ярким румянцем. Вероятно, ей пришлось побегать за кузеном. «Теперь и правда все в порядке, мама». Петунья взглянула на корешок книги. «Мили, мы же только вчера дали тебе для чтения магические травы. Когда ты успела взяться за введение в зельеварение?» «Ну», — зашаркала ножкой малышка. Теперь уже в глазах Адама плясали злорадные смешинки. «Опять читала всю ночь, мы же забрали у тебя фонарик и будильник с подсветкой». Малышка виновато опустила голову. «Мили», под взглядом матери девочка сдалась и вытянула вперед ладошку. Она зажмурила глаза. «Люмос», — прошептала она, и на ее маленькой ладошке появился крохотный светлячок. «Нам Коннор показал на прошлой неделе, а у меня светлячок больше выходит. Может, тогда покажешь?» «Не в настроении», — обиженно отвернулся третьеклассник. «Не ссорьтесь, Амели, не заставляй отца ставить на твою спальню сигнальные чары. Адам, зачем ты отнял у сестры книгу, а затем сидит у себя в комнате и никуда не выходит? И даже когда на улице, сразу в тень садится и в лучшем случае за жуками и белками наблюдает. У нее так дефицит витамина D будет». Искренне возмутился мальчик. «Неправда. Не ты ли вчера хотел взять книгу, чтобы приготовить свое зелье хамелеона? И вообще, если ты обожаешь погонять на метле по саду, это не означает, что все должны за тобой повторять. Одно другому не мешает, и это активный отдых». Петунья молча забрала книгу. «Проблема решена, я еще поговорю с твоей мамой, Адам. Мили, сегодня и завтра никаких книг, совсем зрение посадишь». «Да, тетя». «Да, мама». «Так», — сменила тему Пет. «Кто хочет помочь мне с приготовлением торта?» «Мы», — хором воскликнули детишки. «Зелье хамелеона, зелье, которое заставляет кожу принявшего менять цвет ежеминутно, от натуральных цветов до радужных. Авторство принадлежит Адаму, но существует оно пока только в его голове». Лили подъехала к пристройке рядом с аэропортом. «Даже не подумаешь, что это его магическое отделение». Она сложила на место рассыпавшееся содержимое пакетов с гостинцами и сунула в одно ухо наушник, из которого звучала песня новомодной группы Beatles. Лили предпочла бы явиться сюда с бойфрендом, но не сложилось, они расстались неделю назад. Вот так и вышло, что ей приходится сидеть и ждать Джеймса в одиночку, и ерзать от ожидания воссоединения с сыном. Адам уже должен был сильно соскучиться. Не объяснять же девятилетнему ребенку, что мать хочет немного побыть одна. В пристройке послышался шум. Лилиан обернулась, из нее один за другим выходили люди, среди которых был Джеймс Поттер собственной персоной. «Привет, Лилс», — улыбнулся Джеймс. «Здравствуй». Она подождала, пока Джеймс сядет в машину, помогла ему с ремнем безопасности и повела автомобиль в сторону магистрали. «Как работа?» Замотался в министерстве, Джеймс смотрел на дорогу, как учила его бывшая жена, и старался сосредоточиться на разговоре, чтобы не вспоминать, как эти колымаги разбивались в кинотеатрах. «Думал, уйду из Аврората, так полегче станет, а нет, только бумажек вдвое больше. Хочешь снова искать что-то новое? Это же уже вторая работа за год. Пошел бы в Квиддич или в Хогвартс учить полетам. Там Хуч спокойно справляется, а в Квиддиче сейчас много свежей крови. Даже слишком, для такого старика, не выдержу конкуренции. Ты не старый, и, помнится, был одним из лучших охотников школы». «Именно, был. Я давненько не играл, ты же знаешь». Лили притихла. «Война, магический развод, работа». У Джеймса действительно не оставалось времени, но она предполагала, что Блэк постоянно тащит дружка на поле. Неужели она ошибалась? Из мыслей ее выдернул пристальный взгляд бывшего мужа. Теплый, немного обеспокоенный, но словно держащий на расстоянии. Иногда она думала, что было бы, если бы она тогда приняла другое решение. Что было бы, если бы она тогда развелась только за тем, чтобы снова выйти замуж за Джеймса, только на своих условиях. Но она только отвела взгляд и старательно сосредоточилась на дороге. Она не испытывала к Поттеру того доверия, что в начале их отношений. Да, Джеймс поумнел, а возраст его только красил. Он даже пытался ее вернуть. Потом, через несколько лет, когда она, наконец, решилась с ним снова встретиться, а не передавать ему Адама через третьи руки. А потом они стали то сходиться, то расходиться, и все было неопределенно. Он остался в Англии, она, в Америке, держит свою лавку зелий, как Гарри?» — спросил Джеймс, чем вызвал смех Лили. «Ты же знаешь, он терпеть не может свое первое имя. И все же, мне оно нравится как-то больше, чем Адам. О, никогда не забуду, как ты меня уламывал зарегистрировать его как Гарри Джеймса, вместо Гарри Адама», — засмеялась Лили. «А ты заупрямилась, и он стал Гарри Адам Джеймс. Еще добавить одно имя и как равного себе его отметит уже Альбус», — рассмеялся Поттер. Лили подошла к воротам особняка. С внешней стороны он мало чем изменился за годы. Да и зачем менять то, что прекрасно вне зависимости от времени? Только добавилась пара грядок с ростками, огражденных заборчиком из раскрашенных камушков. Явно дети поработали. Все хорошо, Ами. Давай, ты сможешь. Мне страшно. Я прямо за тобой. В случае чего я метлу быстро выровняю. Немного наклонив вперед, бывшие супруги прошли на голоса в сад, точнее, той его части, которую обустроили для игр детишек. Тут были и дом на раскидистом, словно лесном, дереве, казалось, ничем не уступающий по изысканности каменному зданию, и качели, висящие на ветках, турник и даже старая песочница. Если приглядеться, можно было заметить легкий туман чар безопасности над травой. Джеймс залюбовался на сына. Даже не верится, Поттер учит с ней плетать. Мир перевернулся. «Мама», — заметил мать сынок. «Привет, Адам, как поживаешь? Вы сами ничего натворить не успели? Все просто отлично. Мы испекли торт». Когда они спустились на землю, Адам заметил еще одного человека. «Привет, пап. Салют, чемпион». Когда Амели потянула Лили в дом, Джеймс протянул сыну сверток и увеличил его заклятие Менгарге. «Нимбус 1995. Только маме не говори. Идет». Улыбнулся маленький наследник мародера. «Он может и не расскажет. Нюн, Снейп, не ожидал тебя увидеть у моего же дома», — усмехнулся Сев. «Расслабься, Поттер. А насчет метлы? Не буду портить обед». Наследник древнего чистокровного рода что-то пробурчал, пялись на свои ботинки. «Я пойду спрячу», — пискнул Адам. Лили с Петуньей хлопотали над украшением стола. Ничего помпезного. Скатерть, расшитая тонким зеленым узором, словно виноградными усиками, да ваза с цветами, не считая блюд, которые можно было воспринимать как отдельный элемент декора. «Спасибо, Пет». «Не за что, Лил. Я давно говорила, что тебе и Джеймсу надо на фестиваль патронусов. Может, это разобьет ваше общее упрямство». «Я не упрямая», — надулась Лили. «Ну, не как он». «Точно», — сдерживала смех Петунья. «Дорогая, Сев», — поцеловала Петунья мужа. «Садись, сегодня все твои любимые. Люциус, Нарцисса и ректор Мангва придут. Боюсь, Нарси еще измотана рождением второго ребенка, а ректор сегодня весь день будет занят молодыми студентами. Как жаль, надо будет попросить Трикки передать им гостинцы, заодно малышка Крисси у мамы поучится. Адам, Мили, Джеймс, все готово». В комнату ворвались маленькая девочка и два локальных урагана в лице мальчика и одного не в меру активного папаши со связанными шнурками, который умудрился споткнуться об узорчатый ковер. Лили и Пет накрывали на стол, только успевая следить, как пустеют тарелки. «Пап, а знаешь, что я сегодня прочитала? Зря я не верил в магловскую генетику и карму. И все равно, вышло ловко, сынок. Джеймс, ау-у-у, Джеймс, Поттер, передай, пожалуйста, соус. Мам, Ами забрала себе весь салатный перец. Махнемся, братец, тебе половина моего перца, а мне, твоих помидоров». «Слизеринские детки, гриффиндорские отцы», — подразнил Сев. «Мужчины», — хором подшутили Лили и Пет. «Бабушки в котором часу приедут? Передайте, пожалуйста, лимонад». Никто не хотел расходиться по домам в тот день, так что Петунья и Северус обустроили гостевые комнаты. Впрочем, ими так и не воспользовались. Поттер решил устроить малышне вечер ужастиков, а когда это заметили и подтянулись все остальные, он стал вечером сбора компромата. Так они и заснули, будто не было всех этих лет. Годовщина окончания войны. День счастья, свободы, уюта и тепла. День, когда вся их семья снова собиралась вместе. Глава 32. Дроблет кукурузник. Итак, уважаемый кукурузник написал очень много дроблов, которые являются одним большим минификом с продолжением. Он очень большой любитель ретро-автомобилей, поэтому все его герои увлекаются машинами. Джеймс Поттер в Америках. Дом с ней поранее не наполнялся такими выражениями. Конечно, говорить такое весьма неприлично, но раз сестры ушли выбирать одежду для малыша, женщины делают это коллективно, такова их природа, то Северус припомнил все лингвистические приемы отца. Все же Тобиас Снейп при желании умел ругаться не просто с фантазией, но и изысканно. «О, Мерлин, ну почему, почему этот рогатый олух все портит? Ну чего ему стоило просто спросить у Петунии, как заводить машину, сжечь сцепление и сорвать ручной тормоз? Ума хватает только на палке летать. Ну, просто хочется взять и превратить». Тут раздался телефонный звонок. Северус вздохнул, сосчитал до 10 и снял трубку. «Алло, привет Зельевару от палача и садиста. Фил, ты опять своего любимого пивнул?» «Да нет, просто твой парниша меня так назвал, перед тем как отрубиться. Сегодня было весело, но об этом потом. У тебя костераст еще есть? Ты же не хуже колдомедиков кости сращивать умеешь? Забыл, или случилось то, о чем я подумал? Просто паренек удалил все кости из ноги и надо их вернуть назад. Ладно, потерпите 5 минут, я вам доставлю все, что у меня сейчас есть». «Принято». Положив трубку, Северус хмыкнул. Похоже, сегодня не такой страшный день, как он думал. Началась вся затея с авангардной коллективной идеей. Не дать Поттерам погибнуть. Хотя Снейп не отрицал, что вычеркнуть Джеймса из числа спасаемых он весьма желал. Все же нахальный чистоплюй без царя в голове, не тот, кого охота принимать в своем доме. Но что решено, то не меняют. Матушку сестер было решено отправить к тете Стейси, для безопасности и приятного времяпровождения. Если гвардейцы Волдеморта и могли глянуть адрес матери Лили в министерстве, то прочими ее родственниками магические органы правопорядка не интересовались, и адресов их не имели. Поэтому угроза нападения была так легко минимизирована, а Поттеров переправили в США. Лили убедила Альбуса Дамблдора в своих намерениях встретиться с сестрой, которую так давно не видела. Дамблдор согласился, поскольку у него и так хватало проблем. Пропал Джеймс Поттер вместе со своей мантией-невидимкой. Хотя все орденцы были уверены, что Альбус переживает из-за Джеймса, сам директор судорожно прикидывал, как через Люпина узнать местонахождение парня. В том, что молодого борца за светлые идеи похитили сторонники Тамари Дбла, Дамблдор был уверен. И он был прав на 50%. Поттер не справился с собой и вздумал проследить за Люциусом Малфоем. То, что этот блондин аристократической породы, любимая шутка Сириуса Блэка, куда-то шел по сырой после дождя роще, перелезая через упавшие стволы и маленькие овраги, не смутило Джеймса. А зря, когда он, укрытый под мантией отца, шел за Малфоем, то не замечал, что влага оставляла в воздухе едва заметные очертания тела в мешке, которое куда-то идет. В такую мишень попасть нелегко. Однако Снейп не подкачал, и все прошло как надо. Обездвиженного брюнета переправили в конспиративный гараж. Расформированный полицейский участок ожидал передачи новому хозяину, однако что-то шло не так, и здание просто закрыли на все замки. Пустые комнаты было решено поберечь от бездомных, которые устроили бы тут притон. Поэтому двум магам это место приглянулось. В дальнем гараже была смотровая яма, куда и положили молодого мародера, обеспечив, впрочем, матрасом с подушкой и согревающими чарами. Непосредственно в США уже начались проблемы. Поттеры долго не могли принять насильственного спасения. Петуния, конечно, смогла успокоить Лили, напомнив о ребенке. К сожалению, молодой будущий отец разумным доводом не внял. Будучи без палочки, он превратился в оленя и попытался пробить стену, чтобы убежать. Обозленный Снейп приклеил его за рога к этой самой стене и объявил, что теперь он будет с Джеймсом таким строгим, что тот пожалеет обо всех своих выходках. Но Снейп не был бы слизеринцем, притвори угрозы в жизнь лично и сразу. На следующее утро он, притворившись раскаявшимся плохим хозяином, пообещал Поттеру хорошее времечко, с веселым человеком за компанию. Фил Кассиди был таким человеком, крепкий, плечистый, среднего роста и 29 лет, этот парень успел побывать во Вьетнаме и вернуться живым и здоровым, и со страстью к пушкам и самогону. Свой фирменный Буншайн Сайгон он считал одновременно крутейшим напитком и зажигательной смесью, от которой разит за километр, и которая сносит башню каждому, кого я уважаю. Сам Фил считал, что служба делает из обезьян людей, а из магов суперсолдат. Впрочем, он и магом был неплохим, учился на средние и хорошие баллы и охотно изучал иностранные заклинания. В своем трейлере на свалке автомобилей Фил и поселил Джеймса. Главным аргументом было: рядом с беременной невозможно нормально оттянуться нормальному мужику и предложение совместно устраивать пиротехнические забавы. Поттер согласился на переезд, о чем и сообщил на ужине. Про себя он, видимо, желал подначить Снейпа, который приглашения не получил, но тот только усмехнулся про себя, ибо он знал, что Поттеру будет нелегко. Сам трейлер был просторен. Кухня, две комнаты и туалет, которым, впрочем, Фил не пользовался, так как был еще уличный. Для счастья не хватало еще метел для полетов, но Кассиди их запретил сразу. Впрочем, вселение в холостяцкую берлогу было бурным и сопровождалось реками пива и множеством свиных ребрышек на гриле. Но через два дня веселье стал отравлять сам хозяин дома. Фил решил, что Джеймс должен быть крутым мужиком по всем параметрам. А значит, не только много пить и знать кучу анекдотов, но и хорошо водить машину, стрелять как Вильгельм Тель, драться как лев и уметь множество вещей, которым добрый хозяин и научит британца. Теперь Джеймс понял, как много он не умеет. Для бывшего солдата не было моральных рамок, он учил сражаться всеми средствами, не глядя на их легальность. По утрам он щекотал горло Гриффиндорца советским штык-ножом, раз в неделю выпускал в загон с самым злобным быком, Империус творит чудеса со зверями, чтобы пополнить запасы мяса. А само мясо он через раз заставлял готовить Джеймса, и если мясо сгорало или оказывалось искупанным в специях до несъедобности, то Фил брал из холодильника джерки и ел их сам. А горе повар должен был съесть свой труд. Огромный GMC Astra, принадлежащий Филу, тоже доставлял хлопот. У Кассиди был костюм войск химической разведки, сам хозяин никогда не говорил, откуда его взял, очень громоздкий и неудобный. И именно его носил Поттер, когда выполняя очередную тренировку. На поле рядом со свалкой Фил накладывал щит от трансгрессии, чтобы солнечный Джей никуда не делся с площадки. Впрочем, в пределах площадки трансгрессировать было можно, но это очень много сил отнимало. Упражнение было простым. Фил ездил за Поттером на грузовике, а тот убегал. Но меры предосторожности все же были. На костюме Джеймса была нанесена руна Мурс, а на бамперах грузовика были руны Ик. И когда руны приближались почти вплотную друг к другу, Джеймса отбрасывало от машины. Магические премудрости от оружейника и балагура тоже не отличались гуманностью. Подвесить вверх ногами, устроить подножку, заморозить пол под ногами, окатить водой из-за угла. Фил не отказывал себе в удовольствии пошутить. Однако он всегда пояснял жертве, в чем ее ошибка, а ушибы, переломы и вывихи лечил легко и быстро. Оружие тоже входило в перечень упражнений. Собрать и разобрать АКМ, похоже, из джунглей Вьетнама, М-16, Кольт 1911, знаменитую свинью и другие огнестрельные образцы. Фил мог часами вести лекции о силе огнестрельного оружия и о том, как глупы маги, которые его презирают. В такие моменты он вызывал у разных людей разные мысли. Джеймс Поттер запоминал и представлял, как выглядят все, о чем говорит Фил. А Снейп, пришедший однажды на огонек к Филу, запоминал приемы ведения лекций. Ведь не просто говорить людям о разных вещах, надо их заинтересовать, а этому следует учиться. Несмотря на все условия, Джеймс, тем не менее, не позволял себе убежать обратно, в дом, где обитал Снейп. Не хотелось позориться перед школьным врагом, но тут ему помог сам Снейп. Он передал Филу, что Лили скучает по мужу и хочет его видеть рядом хотя бы два дня. Джеймс был готов прыгать до неба от счастья, но виду не подал. В первый раз, придя к Лили, он вдруг понял, как ему ее не хватает. Ее милый голос, забота о нем, восхищение появляющимися мускулами. Да, именно этого ему не хватало. А еще он вдруг понял, Лили тоже в опасности. Когда они вернутся домой, ей снова придется ходить в рейды. Альбус умел заставить человека подчиниться, не отдавая прямых приказов, а он не хотел ее потерять. Он понял, смерть никогда не бывает красивой. Фил, когда на него нападала меланхолия, любил рассуждать о войне, о людях и их судьбах. А рассказывал он очень живо и подробно. И словно на экране телевизора, который они с Филом смотрели, он видел смерть. Обожженные дети, которые едва не сгорели в родной деревне. Солдаты с пулевыми отверстиями в разных частях тела. Ямы с кольями, в которых лежат люди, с пробитыми животами. Воды рек, где лежат утонувшие парашютисты. И он понимал, смерть всегда уродует. Даже авада, отнимающая жизнь безболезненно. С лица пропадают краски, тело лежит в странной позе, расслабленные мышцы не держат кала и мочу, кровь приливает вниз тела, образуя синяки. Нет, не такими он хочет видеть Лили и их сына, Петунию. Даже с Снейпу он не желает такой участи. Но еще страшнее убитых те, кто остался жить. Одни лишены ног или органов, и вынуждены жить с протезами. Другие повредились умом и не могут нормально существовать. и он жадно слушал ее, дарил комплименты, целовал и старался всячески угодить. Он был полностью счастлив в такие моменты. Северус Снейп, напевая песенку про желтую подводную лодку, появился рядом с трейлером и огляделся. Вокруг все было будто после бомбежки или брачных игр драконов. Представив себе весь учебный процесс, Сев улыбнулся. Или Поттер станет человеком, или сбежит. Надо взглянуть. В трейлере на кухне сидел Фил и, напевая что-то, помешивал свое варево. Буншайн Сайгон готовился медленно, но и Фил не торопился. На сегодня он Джима оставит в покое. Северус закашлялся от едких паров и спросил: «Ну, и где наши горе рогатые?» Кассиди, немного помешав свое творение, ответил, что больной в комнате, но не надо его трогать, а зелье пусть поставит на стол. Отпив из стакана коктейль из колы и бренди, он решил поддержать разговор. Ну, он делает успехи. Раньше его мозги гораздо медленнее шевелились. А зачем он кости удалил? Очень правильно удалил. Я же по нему костоломкой попал, а она все время кости ломает и сращивает, ломает и сращивает. Тут легче без костей потерпеть, чем от болевого шока умом поехать. А, тогда ладно. А Буншайн кому варишь? Хочешь его посвятить в святое братство огнедышащих и вечно молодых стрелков? Да, ему будет как раз. И взбодрит, и боль заглушит. Ты же никакой анестезии не сварил? Некогда было, я в командировку в Мехико ездил. Видал, какое сомбреро купил? Давай, мирь. На Филе Кассиди широкополая шляпа смотрелась забавно. Но еще забавнее она смотрелась на Потере, который спал словно младенец. Спал и видел сон, где враги не могли с ним совладать, где друзья им восхищались, и где его сын и дети всех его друзей, собравшись за столом, пели рождественские песни. И было тепло, и все были счастливы, и никто не мог разрушить эту милую картину. А чего он вчера сделал? Он, похоже, хотел на машине Пет проехаться, но вместо этого сжег сцепление, сорвал ручной тормоз и даже репаро не наколдовал. Ладно, Сев, я его еще погоняю за тебя. Хм, похоже, он готов учиться водить. Не волнуйся, я сделаю из него человека. Он-то парень неплохой, просто не знает, что не все такие, как он и его родители. Отец у него ведь тот самый Чарльз Поттер. Ну да, а ты почему спросил? Я читал про него. Поттер драконобой, в одиночку справился с Валлийским зеленым, которого заимперил в 1949 Курт Руккертон. Ему вроде за этот подвиг орден дали, орден Мерлина второй степени. Странно, отец боевой мужик, а сына так распустил. Парень из серьезных вещей может только оленем оборачиваться. Жаль, я такое не умею. Не хитри, друг. Я-то помню, ты мне признался, что по тестам ты тунец, поэтому учиться не стал. Сев, я реально такое говорил? Эх, старею. Ну ладно, давай, за взаимопонимание. Я тостов говорить не умею. Буду проще. Прощай, здоровье. Впереди ждал новый день, а за ним новые горести и радости. Будь человеком или будешь ростбифом. Фил Кассиди. Дом с ней покупался в солнечном свете. Утро было необычайно тихим. Уже 9:00, а вокруг никакого шума. Благодать для художников и писателей. На кухне на завтрак собрались все жители дома. Петунья помешивала гаспачо, разливая его по тарелкам, и следила за тостером, делавшим гренки. Северус читал письмо Люциуса, Малфой радовал спокойными вестями и советовал почаще пугать Поттера, а Лили сидела на стуле и скучающе смотрела вокруг. Молодой ведьме с одной стороны было лень участвовать в готовке, она привыкла, что Пет всегда готовит, а с другой, ей было скучно. Телевизор не работал уже 2 дня, а Снейп даже не собирался его чинить. Видимо, его злопамятная натура не давала совершить благое дело просто так. Ей уже хотелось напомнить о себе, как вдруг с улицы послышался гудок. К аккуратной дорожке перед домом подкатил оливковый плимут. Из водительской двери вышел потный и красный Джеймс Поттер. Наскоро поздоровавшись со всеми и обняв Лили, он пошел в душ. Молодая мисс Поттер сразу последовала за ним, раздумывая, радоваться милому или поругать его, или пожаловаться, или поцеловать. Она еще не решила. Впрочем, друг семьи был намного любезнее. Довольный Фил, держа в руке тросточку, подошел к Петунии и Северусу и поклонился, сняв с головы цилиндр. «Приветствую самую гармоничную пару на планете», — сказал Кассиди, надевая шляпу обратно. Петунии стало весело, и она спросила, говорил ли кто-нибудь Филу, что цилиндр не идет к красной майке, камуфляжным штанам и черным кедам. Смущенный Кассиди сразу удалил наколдованную шляпу. Северус, перехватив инициативу, и пригласил доброго приятеля в дом. Гаспача было много, да и Фил привез с собой большой кусок копченой свинины. Петунья все же спросила: «Расскажи-ка, Фил, а почему Джеймс такой потный и уставший? Утро еще, где он успел поработать?» «Дорогая Пет, парень постигает азы вождения. Поскольку эта машина взята мной всего на неделю, я решил действовать своими методами. Меня в свое время просто пинками учили, но ведь работает». «А трость зачем носишь с собой?» – спросил Северус, оторвавшись от супа. «Ты не похож на лондонского денди. Это они на меня не похожи. Просто я не мог позволить Джиму сбить собаку, проехаться по газону и врубиться в мусоровоз. Поэтому я и приложил к нему эту чудную трость. Она волшебная, знаешь ли, стоит ударить ею неумеху по хребту. Та-дам, и он сразу все может, все умеет. Прекрасная вещь.